Каким способом ведется подзарядка Земли? Разберемся, каким образом конкретно осуществляется зарядка планеты новой энергией и перевод ее на более высокий уровень, в область более высоких энергий, чем предыдущие. Подзарядка Земли идет тремя основными способами. Первое. Через людей, специально построенных на данный процесс. Это посланники, контактеры, экстрасенсы. Второе. Через спуск энергии непосредственно планетарным определителем по отдельным каналам. Третье. Через посылку высшими из своего мира определенных высоких энергий в энергокапсулах, воспринимаемых людьми как светящиеся объекты, несущиеся из глубин космоса. Также подзарядка Земли происходит через ряд других процессов, остающихся за гранью понимания людей. Обратимся к первому способу. Механизм перевода Земли на другую орбиталь состоит в том, что планета через свои рабочие единицы, например, такие как человек, начинает получать новые энергии, которые передаются планете. Все контактеры, посланники, экстрасенсы, то есть специально построенные для этого люди, участвуют в данном процессе. Они с момента рождения строятся на новые типы энергии и, получая их от высших, передают новую энергию планете. Суть перевода как раз и состоит в том, что через них новая энергия спускается на Землю, переводя ее в качественно новое состояние, переводя в ранг более высоких частот, чем те, которыми она располагала на предшествующей стадии развития. Принцип перевода заключается в том, что человек служит передаточным звеном между иерархическими системами и планетой. Он помогает транслировать энергию через себя на другой объект. При этом человек транслирует не в том виде, в котором принимает, а сначала перерабатывает полученную энергию сам, преобразуя ее качественно, а затем уже передает планете. Также поступают и прочие формы жизни. Через людей ведется трансформация энергий, движущихся между Землей и космосом. Хотя трансформация происходит и при передаче энергии самой Землей, но при передаче ее через человека получается другой вид энергии, другое качество. Она становится как бы мягче. Люди нужны для получения другого качества энергии, то есть Земля использует их для изменения качества передаваемой энергии. Если ту же энергию будут свыше передавать планете без участия человека, то это будет другое качество, скажем, более жесткое. И особенно это имеет значение при переводе планеты на другой уровень развития. В то же время человек играет роль понижающего трансформатора, когда энергия передается сверху вниз. Потенциал высокой энергии уменьшается. И повышающего трансформатора, когда энергия передается снизу вверх. Высшим нужен высокий энергопотенциал. Человек передает планете новые типы энергии, и далее они осуществляют прочие глубинные преобразования ее материи. При переводе планеты на следующий уровень происходят изменения в структуре атомов и молекул. Физическое строение остается то же, но для другого уровня, то есть строение самих атомов остается прежним, но становится более усовершенствованным, что входит в процесс их развития. В атомы и молекулы начинают поступать через различные процессы, химические и физические, уже новая энергия. И все последующие процессы протекают далее на этой энергии, в результате чего осуществляется перезарядка атомов и молекул всех элементарных частиц данного мира. Они тоже переходят на новый энергетический уровень. Происходит постепенное распространение новой энергии вглубь вещества и вглубь составляющих его частиц. Так со временем последовательно осуществляется перестройка внутренней тонкой основы элементарных частиц, их внутреннего содержания, что в последующем позволяет Земле производить для высших систем энергию более высокого качества. Также и сама планета, ее материя становятся более усовершенствованными на всех тонких планах. И в подобной модернизации постоянно участвуют высшие расчетчики, конструктора, энергетики, программисты и прочие специалисты. После передачи энергии сверху вниз также осуществляется и обратный процесс. Человек получает от Земли энергии одного качества, преобразует их в себе и передает иерархическим системам уже другое качество, необходимое им. При переходе на следующий уровень, а следовательно в другой диапазон энергий, старые формы человека пятой расы на данный процесс становятся уже не способны ввиду их функциональной непригодности. Они могут работать только с предшествующим диапазоном энергии, так как изначально построены на него. Это и служит причиной, по которой первая раса сменяется второй, вторая третьей и так далее. Но при переходе планеты на следующий уровень, предварительно старую расу запускают людей с новыми, а точнее специальными построениями. Посланников, экстрасенсов, контактеров, которые позволяют постепенно и сначала малыми дозами передавать Земле мощные энергии следующего уровня. Эти люди строятся отлично от других в ориентации их на работу с новым спектром энергии. При спуске энергии через контактеров и посланников происходит предварительная подготовка планеты. Если сразу смешать новое со старым без подготовки, то произойдет великий разлом. А если внедрять в планету необходимую энергию сначала малыми дозами в течение хотя бы нескольких лет, то есть это период, например, нашего контактерства 20 лет, то получается уже требуемый эффект. Новая энергия не будет разрушать тонкие конструкции планеты. Пропускаемая в определенных дозах, она смягчит внедрение и уменьшит разрушительные последствия. Часть переработанной энергии передается человеком через ноги в физическую оболочку планеты, часть в астральную оболочку, так как его астральная оболочка связана с аналогичным энерготелом планеты. Часть энергии передается через ментальную деятельность, так как мышление человека тоже производит такого рода частоты, которые частично воспринимаются Землей. А часть, конечно, возвращается к иерархическим системам, то есть переработанную новую энергию человек возвращает назад в систему, пославшую эту энергию Земле. Есть и другие процессы передачи. Действия любого человека отвечают его стандартному мышлению. Поэтому, когда меняется его мышление, меняется мозг и главные действующие механизмы конструкции человека. Тем самым происходит изменение механизма его переработки энергии. Перестраивая человека, мы тем самым перестраиваем Землю в ее энергокачествах, так пояснял высший иерарх. Основной упор делается на изменение сознания людей. Перестройка сознания влияет на их образ жизни, на жизненные позиции, принципы, мировоззрение и нравственные поступки. Перестраивая людей на нужные энергетические показатели и новые типы энергии, высшие корректируют все энергопроцессы, связанные с деятельностью человека. Любая энергия, посылаемая свыше человеку, перестраивает планету на энергетическом уровне. Люди не понимают, как привычная и хорошо знакомая им способна корректировать деятельность планеты. Но если человек как форма построен изначально на переработку определенного спектра энергии и построен в своей взаимосвязи со всем окружающим миром, то само существование его превращается в космический процесс переработки энергии. За самым простым и обыденным скрываются сложные энергетические процессы. Например, взять такое привычное человеку дело, как усвоение им новой информации. Низкому обывателю это кажется развлечением, а среднему – развитием своего интеллекта. Но информация, напоминаем, это тоже энергия определенного диапазона, трансформированная в форму знаний. Поэтому, когда она несет новые знания, то это способствует усвоению людьми новых типов энергии. Работая с ними, постигая новые понятия, человек включается в следующие космические процессы. Поэтому он вносит новые энергии и в тонкие оболочки Земли, и в ее физическое тело. А это касается и всех прочих форм существования. Работая каждая со своими новыми типами энергии, они также вносят новизну в энергопроцессы планеты, что и является формой коррекции работы Земли высшими. Любая энергия, спускаемая ими из своего мира, способствует ее перестройке. Второй способ – это спуск энергии планете ее определителям. Начиная с 1990 года, на Землю из космоса стали спускать большую энергию. Спуск осуществляет непосредственно определитель планеты, а также соответствующие специалисты по энергетике. Некоторые люди считают, что она будет способствовать переходу каждого человека на уровень выше по человеческой иерархии. Но в данном случае они ошибаются. Спускаемая энергия предназначена именно для Земли, а не для людей. Хотя, конечно, общий энергетический уровень человека повышается за счет того, что его оболочки насыщаются той же энергией, но временно, пока они будут находиться на Земле. Когда же человек умрет, то вся эта энергия улетучится. Только самосовершенствование, то есть собственный труд души, позволяет тонким оболочкам приобретать новую энергию в свои внутренние резервы. Но безусловно, не один только человек способствует переводу планеты на новый уровень. Существуют и другие процессы, через которые высшие спускают Земле новую энергию. Смысл спуска энергии Земле состоит в том, что рост энергонакоплений в тонких оболочках планеты способствует росту ее энергопотенциала. И когда он станет соответствовать по величине нижней границы следующего уровня развития, произойдет переход планеты на вышестоящую ступень. Поэтому так важно сделать нужные энергетические накопления. И высшие делают это разными способами. Определитель постоянно подпитывает планету нужной энергией по своим каналам. Но в переходный период он подает особо большую величину энергии, создающую впоследствии стартовый момент для Земли. К тому же он спускает энергию уже нового диапазона, более мощную, чем та, которой он подпитывал планету ранее. Без спуска энергии от высших переход планеты на новую орбиталь состояться не может. Для этого определители пользуются специальными хранилищами энергии, находящимися в их мире. Энергии, спускаемые через людей, отличаются от энергий, спускаемых непосредственно Земле меньшей мощью. К тому же Земля хорошо осведомлена о той энергии, которую ей посылают обычным путем, без контактеров и посланников. А энергия, которая пропускается через людей, для нее остается скрытой. Планета о ней ничего не знает и не предполагает, что таким образом она переводится на другую орбиталь. И в этом состоит отличие спуска энергии этими двумя способами.